«Не знаю», — сказал Гавриил. «Мы совершили сверхусилие, чтобы добиться почти невозможного и сокрушить западную цивилизацию. И теперь своими руками возродить ее? А что, разве вы возьметесь назвать испаны и португалоязычные культуры Латинской Америки частью западной цивилизации?» — ответил Бранку. «А тем более при слиянии их даже не со всей западной цивилизацией, а лишь с самой здоровой ее частью, без прогнившей Европы. Уверяю вас, получится нечто совсем иное, ведь синтез всегда рождает новое». «Но духовным-то наследником США ваша федерация будет?» — спросил Гавриил Великий. «Это же видно из текста вашей конституции». «Но, а вот вы ведь являетесь духовным наследником Византии», — отвечал Бранку. «У вас это даже входит в ритуальную шапку текста любого императорского указа. Значит ли это, что вы на нее хоть чем-то похожи в плане практической политики?» Видя сомнение Гавриила, Бранку выкатил свой последний козырь. «Мы находимся в двух шагах от упорядоченного мира», — сказал он. «И от вас зависит первый из этих шагов. Потому что если образуется Американская Федерация в составе всего нового света, то только исламский мир и Африка останутся в виде десятков отдельных разнородных государств. Но, судя по тому, что там происходит, и у них все образуется. А если вы откажетесь, то, может, у вас и будет сильнее ощущение безопасности, но эта безопасность временная, тактическая, потому что тогда реально нашей федерации не будет, и мы опять станем источником хаоса, поскольку ничем другим мир, состоящий из множества отдельных, небольших и разнородных государств, быть не может». «Упорядоченный мир?» — сказал Гавриил. «Да, вы правы. Именно упорядоченный мир. Я не смог бы сказать лучше». Именно тогда, дорогие соотечественники, было впервые произнесено это словосочетание, а теперь, как вы знаете, всю эпоху, в которой мы живем, называют эпохой упорядоченного мира, и в этом едины все пять государств. Два дня совещалось правительство России. Два дня мы ждали решения и узнали его на третий день. Предложение Федерации принимается. Россия дает согласие на вступление США в Федерацию при условии неизменения представленного меморандума о ее структуре. Военный договор будет действовать до конца 2024 года, потому что пересматриваться может не чаще раза в 5 лет, после чего будет расторгнут, и вывод российских легионов закончится к 1 января 2025 года. Плата по договору на оставшиеся 3 года сохраняется. но треть ее Россия будет перечислять в бюджет Федерации. После завершения процедур создания Федерации и ликвидации всех отдельных американских государств мирный договор России с США 2019 года теряет силу и заменяется договором о мире и дружбе между Российской империей и Американской Федерацией. Такой же незадолго до этого был подписан Россией с Поднебесной Республикой. Бранку вернулся триумфатором, героем в равной степени и для Южно, и для Севера американцев, и никто не сомневался в том, кто будет избран первым президентом Федерации. Так оно и случилось. В соответствии с меморандумом было образовано 18 штатов. Штат Канада, 5 штатов на месте США, Новая Англия, Диксиленд, Мидвестленд, Плейнсленд и Пацифия, 2 на месте Мексики, штат Мезоамерика на месте государств Перешейка, штат Карибы и 8 южноамериканских, в том числе 3 на месте Бразилии, а также столичный отдельный федеральный округ Ямайка со столицей Федерации Капитолием в 2043 году. После смерти Альвареду Бранку он был переименован в Альвареду. Так без единой капли крови, силой убеждения, а не убеждением силой, возникло наше государство. Создание исламского халифата и Индийской конфедерации. Еще в 2017 году в Афганистане некий военно-религиозный лидер объявил себя Махди, то есть мессией. В исламе, как и в иудаизме, в отличие от христианства, эта фигура хоть и мистическая, но все же человек. Его звали Мулла Омар. Он был известен непримиримой борьбой за исламский фундаментализм еще со времен русско-афганской войны 1980-1988 годов. В 1990-е возглавлял фундаменталистский режим талибов. В 2000-е помогал Бен Ладену организовывать террористические акты на Америку и Европу. А в 2010-е после многочисленных официальных объявлений американцев о его гибели стал одним из лидеров американо-афганской войны. Он сказал, что пришел указать единоверцам верный путь. Махди дословно означает «идущий верным путем». Путь этот заключается в том, чтобы сделать умму, то есть мировую общину всех мусульман, единой, изгнав для этого из всех исламских стран и иностранцев, и мерзких Аллаху местных правителей, воссоздать халифат непременно со столицей в Медине, вернуться к нормам шариата исламского закона, очистить и мирскую жизнь, и сам ислам от всего наносного и богопротивного, и став таким образом угодными Аллаху и достойными творить Его волю, ожидать Его повеления распространить ислам на весь мир, а если надо, то и на иные миры».